Гуру. Ощущение невозможности заменить звенья иерархической цепи, непосредственно связанные с духом, на какие-либо другие, указывает на глубокое и правильное понимание наших взаимоотношений. И в самом деле, представим себе всю планету и все человечество со всеми выдающимися деятелями, то все же не найдем никого, кто был бы нам ближе владыки или тех, кого он послал, чтобы принести нам жданную весть. Так владыка, матерь и гуру остаются навсегда и везде, во всех мирах, ближайшими звеньями цепи света. Когда это осознано, путь к свету прямо.